Глава 24. Жестокие игры. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? А. Пушкин. Финал следственной драмы Квид готовил с горьким наслаждением и удвоенным азартом. На его рабочем столе белела санкция прокурора на арест Будимира по подозрению в совершении ритуального убийства. Но прикол состоял в том, что ничего не подозревающие языческие вожаки с минуты на минуту должны были сами явиться в следственное управление для консультации по одному крайне щекотливому делу тысячелетней давности. Посвистывая, Квит не просто выстраивал план допроса, он готовил силки для обреченных, отдавая этой охоте избыток молодых сил. Дело о ритуальном убийстве обрастало подробностями, как сказочный карлик, бородищей удавкой. Но на этот раз Квит копал в глубину без обычного верхоглядства, создавая свой маленький шедевр. Оставалось лишь найти мотив преступления. У ритуального убийства мотив спрятан в мифах и легендах. Миф – тайный мускул любого обряда или мистерии. Готовясь к допросу, Квит основательно подковался по истории религии. На его столе все еще лежала толстая синодальная Библия. Некогда, во времена расцвета литературных салонов и философских обществ, свод библейских книг использовали для гадания. Чтобы скоротать время ожидания, Квит решил погадать на день грядущий. Он наугад раскрыл страницы и с удовлетворением прочел, как Илья Физвитятнин, сиречь Илья Пророк, заколол 300 иереев и жрецов идольских, ревнуя о Господе. Подобные миссионерские жестокости нисколько не ужасали Квита. Нет, они даже рождали в его душе родственные вибрации. Чудесная книга Библия. Рабы получают рабские инструкции, господа – наставления по господству. А теперь вперед. Достаточно даже того, что Лада Ивлева погибла в ночь на 22 июня. По славянским поверьям, Лада, богиня любви и вешнего расцвета, умирает в день летнего солнцестояния. В народных праздниках это сопровождается похоронами куклы Лады и бросанием ее в воду. Ее место в пантеоне на полгода занимает Крадо, по другим источникам Мара, богиня плодов и сбора урожая. Плод – это лишь обещание жизни, но не сама жизнь, и семя долго спит в гробнице земли. Во время жатвы Мара жестокая жница срезает под корень солнечную силу. Мигающий взгляд жницы работы художника Васильева вызывал у Квита холодный озноб, словно эта величавая славянка собиралась оскопить его своим серпом. Старая луна за ее плечом подтверждала, что художник изобразил именно Мару Марену, богиню смерти. Древний миф мог стать и подоплекой ритуального заклания. В том, что в смерти актрисы виновны родоверы, Квит больше не сомневался. В интернете он отыскал сколки древних летописей и выжимки убогих умозаключений своих современников о злых кознях язычников. Наскоро отцедив этот улов, Квит набросал краткий акт государственного обвинения против русского язычества. Первым пунктом значилось убийство варяга Тура вместе с сыновьями за то, что это крепкое христианское семейство не захотело кланяться идолам. «Христианская вера – юродство суть», – сказал, как отрубил князь Святослав. И эти его слова еще помнила дружина, тесный круг воинов, собранных за княжеским столом, где боевое единство крепилось глотком из братской чаши под героические саги сказителей. Квит нервно закурил, вызывая в воображении варварскую Русь времен Святослава, и вскоре из дыма пожарищ возник прародитель трех братских народов – завоеватель спесивой Византии, Белой Вежи и сопредельных княжеств. Святослав зло смотрел на Квита. Левой рукой он теребил длинный русый оселедец, правой сжимал рукоять дамасского клинка, явно желая напомнить о необходимости исторического подхода к деяниям предков.